То есть шел второй день моего здесь обитания, и этого хватило, чтобы оказаться в плачевном состоянии. Воды больше нет, зубной щетки и пасты нет. Впрочем, как и туалетной бумаги. Почему-то когда собирался, то не думал о таких мелочах, и в мыслях не было, что придется жить в пещере. Может, здесь есть люди, или разумные, а с ними комфорт и благо цивилизации. Но если это другой мир, то лучше держаться от всех подальше, а то мало ли. Открылся горизонт развития храма и те модули, что станут доступными на следующих уровнях. И, поверьте, там было о чем подумать. На втором уровне открывался модуль усиления. Справка подсказала, что можно будет апгрейдить себя. Заманчивая перспектива, не так ли? Также можно поднять на один уровень лечебный модуль, тем самым повысив его эффективность и открыть доступ к улучшениям других модулей. Пока раскрывалось немного, но как я понял, прокачка себя и исцеление – это схожие области воздействия на организм. Логично, почему нет? Усилитель будет стоить всего-то 50 часов. Второй уровень исцеления также. В итоге получается, что на все уйдет 140 часов, если считать и развитие храма, которое сейчас идет, то есть почти 6 суток, неделя. Не надо быть гением, чтобы понимать, развитие храма – залог выживания. Ранение и его последующее исцеление это наглядно показали. Так что понятно, почему я распереживался и резко замотивировался искать способы ускорить развитие. Хотя тут палка о двух концах. Чтобы ускорить, нужно сражаться, а сражение – это риск. Можно еще поискать металлы, но я это себе пока слабо представляю. Где его вообще добывают? В шахтах, так что-то не вижу пока их. Но вот то, что открывалось на третьем уровне храма, ставило в ступор еще больше. Во-первых, сама прокачка занимала уже 100 часов. 100. Эта прогрессия совершенно не радовала. Во-вторых, можно было также развить усилитель и целебный модуль, что занимало по 70 часов. Хоть тут меньше. В-третьих, появилась возможность создать маяк, который давал возможность целенаправленно сюда засылать других людей. Об этом было сказано совсем мало, но сама перспектива. Если можно заслать, то можно и выслать, или нет, как бы это узнать. Но до этой перспективы еще далеко. В моих условиях неделя это невообразимо много. Так что сейчас первоочередная задача найти воду и продолжить разведку. Снова лес или исследовать окрестные скалы. Приключений среди деревьев пока хватило, так что выбрал второй вариант. Как можно описать то, что я увидел? Ну, камень, мрачного и темного цвета, немного мха, еще меньше небольших деревцев, обзор метров на 200-300, дальше шла возвышенность и видно лишь серый горизонт за ней. Я отправился в путь и попутно отмечал особенности ландшафта, где можно затаиться, где спрятаться, где использовать скалы для обороны, куда залезть наверх, чтобы оглядеться. Последние дни сместили восприятие в сторону выживания. Шел аккуратно, вглядывался в каждую тень и вслушивался в поисках странных звуков, что предупредили бы об опасности. Здесь на удивление царила тишина, разве что ветер завывал и трепал волосы. Самым главным, кроме сохранения жизни, разумеется, запомнить, в какой стороне база, поэтому я не спешил отходить далеко, а двигался по кругу. Быть может, не самое разумное поведение, но зато я точно буду знать, что находится рядом. Кто знает, что здесь еще есть. Как минимум в здешних местах обитают два типа чудовищ, но может есть еще. Хищные птицы, растения, местные аборигены. На то, чтобы исследовать ближайшие окрестности ушло чуть больше часа и ничего интересного я не нашел. Уж не знаю, к добру это или нет. Я бы предпочел, чтобы рядом оказался супермаркет, это бы решило большую часть проблем. Глупые шутки, это то единственное, что развлекает среди блуждания скалы и не дает сойти с ума от напряжения в связи с непрерывным ожиданием опасности. Меч в ножны я не прятал, нес так, что придавало уверенности, но толку от этого, если нападет кто-то серьезный. Надо бы потренироваться, да придумать тактику борьбы с уже известными чудовищами, но это потом, сначала вода. Хотя никто не мешает обдумывать это параллельно с поиском местных источников драгоценной жидкости. Если ничего здесь не найду, то придется двигаться в лес, а там найти либо реку или озеро, либо влажную землю и выкопать яму, в надежде, что там соберется вода. Способ сомнительный, но я и луже буду рад. Тем более, у меня есть подозрение, что целебный модуль справится с отравлением, если уж рану залечить смог. Не нашел ничего полезного рядом и рискнул отдалиться от базы. Сюрприз поджидал где-то в часе ходьбы. Когда смотрел вперед, то думал, что там небольшие скалы, которые преграждали путь дальше. Но оказалось, что через них легко перейти, после чего открывалось зрелище. Я подсознательно ждал, что дорога под ногами продолжится. Но нет, это можно было бы назвать обрывом, только вот подобравшись к краю, я отчетливо видел, как внизу движется что-то. Точнее, мы плывем над чем-то. В смысле, скала или гора, на которой я находился, передвигалась по воздуху. Сомневаюсь, что с большой скоростью, этого не было заметно, но вот то, что мы смещаемся относительно пейзажа внизу, факт. Понимание, что нахожусь в месте, где летающие острова, эта норма сопротивления не вызвала. Я уже видел вдалеке парочку, один из которых, кстати, еще немного приблизился, а второй наоборот, отдалился. Полчаса разглядывания открывшихся горизонтов убедили меня, что я нахожусь на краю. Острова, летающие острова, за неимением других названий пусть будет так. Было непонятно, какого размера мой остров. Даже сложно оценить, насколько он уходит вниз. Я видел метров на 20, но что там дальше и тем более как оно в середине, какая в целом форма, это пока неизвестно, и не скажу, что это то, что хочется узнать прямо сейчас. Но любопытно, чего уж. Привычного неба и звезд пока не увидел. Внизу находится тоже нечто непонятное, не готов утверждать, что это именно Земля. И как теперь быть? Исследовать дальше край Земли или двинуться в сторону леса? Все же нужно завершить начатое. Следующие пару часов ушли на то, чтобы убедиться, я действительно нахожусь на краю острова, отсюда нет никаких спусков, да и ничего другого интересного нет. Монстры отсутствуют. Что хорошо, ведь можно не опасаться удара с этой стороны. Следовательно, опасаться стоит в первую очередь лесной зоны, которая оставалась неисследована. Вернувшись на базу, убедился, что все хорошо, таймер продолжает отсчет, после чего дал отдых ногам. Такая нагрузка для меня непривычна. Тут я задумался, а сколько продержится одежда с обувью, которые и так уже значительно пострадали и сейчас пропитаны потом и кровью убитых тварей. Видок у меня так себе. Мрачные мысли о дальнейшей судьбе помогло разбавить открытие, что если уставшим сесть на исцеляющий круг, то восстановление ускоряется. Через десяток минут чувствуешь себя свежее, а через 20 ноющая боль из мышцы вовсе ушла. Что это? Технология или магия? Еще одна загадка, как работает храм и каким образом воздействует на организм, оказалось отложено на потом. Я все же решился сходить к лесу, больше ничего не оставалось, но мои планы были нарушены тем, отчего я впервые счастливо улыбнулся за все время пребывания на этих землях. Где-то рядом собиралась гроза. Сначала прокатился далекий раскат грома, а через пяток минут ближе. Тучу найти оказалось просто, она формировалась прямо на моих глазах, или просто быстро приближалась, стремясь поглотить весь остров. Я видел, как где-то в черных сгустках сверкают молнии, и радовался, ведь это означало, что скоро будет дождь. Такая мысль была первая. Вторая мысль, далеко не факт, что именно дождь, а может быть какая-то буря или еще бог знает что, ведь это не мой мир, вдруг тут все иначе и даже законы физики отличаются. Вроде привычно, но висячие в небе острова настраивали на тот лад, где возможно все. Рисковать не стал, поэтому вернулся в пещеру и решил подготовиться. Какая моя задача? Собрать как можно больше воды. Из емкостей только бутылка, да котелок маленького размера. Мелочь, а не запас. Идея, как поступить, быстро пришла в голову, но для начала кое-что надо проверить. Я взял меч и надавил на камень, аккуратно, проверяя его прочность и способность резать твердый материал. Даже не удивился, когда скала поддалась. Не как нож сквозь масло, но около того. Задача проста. Нужно сделать желоба к местам, где будет скапливаться вода. Да, получится банальная лужа, но это хоть какой-то запас. Лучше идеи мне не пришло в голову. Будь на моем месте профессиональный выживальщик, уверен, он придумал бы что-то лучше, но я не такой, поэтому импровизировал. Все же страшно меч испортить, он сейчас по сути основа моего выживания, поэтому шибко не усердствовал, внося минимальные изменения в ландшафт. Получился один путь, ведущий от входа, там как раз спуск в пещеру шел под уклоном, и еще один желоб, идущий от выхода к колодцу. Грянуло через час, и все же дождь пошел, хотя скорее ливень. Вместе с ним заявился грохот. Я отчетливо слышал, как бьют молнии снаружи, и радовался, что нашел укрытие. Сомневаюсь, что под таким штормом удалось бы выжить. Достаточно было разок взглянуть, подобравшись к выходу, чтобы оценить масштабы разбушевавшейся стихии и сделать правильные выводы. Что же, у меня наконец-то появилась возможность привести себя в порядок, набрать воды, как следует поесть и, что самое важное, помыться. Да, черт его дери, я смыл с себя всю грязь. Воды было столько, что она ручьями стекала по стенкам колодца. Холодная, я бы даже сказал ледяная, но это не отель 5 звезд, так что выбирать не приходилось. Единственное, что смущало, это дым от костра, который заново разжег, чтобы согреться, как бы не навлечь беду. Понимание, что накаркал, долго себя ждать не заставило. Радость от появившейся воды не притупила мою настороженность. Я всегда старался держать меч рядом и был готов в любой момент отступить в укрытие. Им служило мое спальное место. Там при входе в закуток узкий лаз, сантиметров 30 от силы, достаточно, чтобы протиснуться боком, но недостаточно, чтобы пролезть кому-то крупному. После этого лаз расширялся и превращался в небольшую комнатку, квадратов на 10. Хватит, чтобы обороняться. Тень появилась в тот момент, когда я стоял рядом с колодцем и набирал в бутылку воду. Она возникла сверху, а потом спикировала вниз. На это ушло не больше 2 секунд. Спасло то, что тварь промахнулась, или не сразу заметила меня, стоявшего сбоку, поэтому не успела прицелиться. А я вот успел махнуть мечом, чисто на рефлексах, даже не осознав, что случилось. Тушка упала рядом, но рассмотреть, кто это не успел, потому что сверху показалась еще парочка теней, и я поспешно отпрыгнул, на ходу развернулся и побежал в укрытие. Когти и моя спина разминулись на какие-то доли секунды. Эти твари оказались довольно быстрыми. Одна погналась за мной, ее морда просунулась в щель и клацнула зубами. Тварь могла легко пройти внутри, но не залететь, а только протиснуться, что и попыталась сделать. Я отметил лишь черные глаза и небольшой камень на лбу. Как и у других чудовищ, он немного светился и выглядел третьим глазом в темноте. Не растерялся, ткнул клинком прямо в пасть, отчего тварь завизжала и скрылась в большой пещере, но на ее месте сразу возникли еще 2 чудовища, и тут пришлось выжимать из себя все, на что был способен, чтобы успеть их зарубить раньше, чем они заберутся ко мне. Летающие чудовища имели черную шкуру. На удивление она рубилась не так легко, как мне хотелось. Меч несколько раз соскользнул, поэтому приходилось тщательно целиться и вкладывать силы. На смену убитым появлялись новые птицы, в какой-то момент пришлось отступить, и одна заскочила ко мне в убежище, но я успел убить ее. Я махал, рубил, колол, отбивался как мог. Твари злобно верещали, пытались укусить, но преимущество было на моей стороне. Видимость и так откровенно паршивая, и тем хуже становилось, чем больше их лезло. Единственное, на что я ориентировался, это свет от камней у них на черепушках. Они как маяки указывали точно место, куда следовало бить. В какой-то момент они отстали от меня, и удалось перевести дух. Сердце отчаянно билось. Ладони запотели так, что соскальзывали по рукояти. Пещера напоминала перемолотое кладбище вкупе с моргом, вечеринку безумных патологоанатомов-зоологов, но никак не то место, где захочется спать. Задвинул подальше отвращение, рискнул приблизиться к входу и глянуть, что там происходит. Увиденное напугало так, что внутри моментально все сжалось. В большой пещере еще находилось штук 5 тварей, они были видны в свете костра, и 2 из них сейчас пытались разорвать алтарь. Они вцепились в него и долбили клювами, да так, что осколки летели. Одна попыталась грызть диск наверху, но обломала зубы, только кто знает, сколько хватит запаса прочности. Твою мать, уроды, горите в огне. Внутри билось 2 желания. Нужно спасти алтарь, нужно сидеть и не высовываться, от греха подальше. Одно дело отбиваться при удобной позиции, другое дело на открытом пространстве против 5 зверюк. Сволочи, ненавижу. Когда надо, я соображаю быстро. Без алтаря мне не выжить, или выживание станет бессмысленным. Значит, решено. Я выпнул трупы, мешающие проходу, и выскочил из пещеры. Первому чудовищу снес голову. Эта скотина жрала останки тех монстров, что я заготовил, как еду. Ее башка отлетела вверх, брызнула струей крови и чуть не попала мне в глаза. 2 другие бросились на меня, но удалось сместиться в сторону так, что они оказались друг за другом. Не особо большого размера, они были с крыльями, поэтому подпрыгнули и зависли в воздухе. Что будет дальше, ждать не стал. Шаг вперед, и клинок рассекает череп монстра аккурат вдоль пасти, расширяя оскал до фатального размера. Вторая получила по крылу, отчего завизжала пуще прежнего и улетела куда-то в угол, а точнее свалилась туда. К этому времени от алтаря оторвались оставшиеся две тварюги. «Ну что, суки, сейчас вы у меня получите!» В ушах шумело, сердце бешено стучало, но я был полон злости и ярости, а вместе с ними и решительности. Я зарвался, твари оказались умнее, чем казалось. Они бросились с двух сторон, атаковали они зубами, что идеально для рубки голов. Это и случилось с той, что бросилась слева, а вот права вцепилась мне в плечо, почти в то же самое место, куда я уже получал рану. Только в этот раз был не аккуратный порез, а острейшие клыки, которые легко достали до кости и стали рвать меня. Как же я взвыл, чуть не выронил меч, дернулся, но смог скинуть чудовище, поймав птицу за горло одной рукой, и долбанул ее об камень, а следом пригвоздил клинком. Тварь затрепыхалась и сдохла. «Получай, гнида, так тебе». В пещере больше никого не осталось. Снаружи до сих пор бушевал дождь. Ему было плевать на то, что произошло здесь. Также ему плевать на то, что один человек раненый истекает кровью. Я сел на целительский круг и осмотрелся. Половина пещеры в крови. Из-за воды она растеклась и теперь убежище напоминало дом ужасов. С кучей трупов. Я насчитал 15. В голове билось две мысли. Выжил и теперь у меня на 15 камней больше, а это значит можно ускорить прокачку. Надеюсь, приключения на сегодня закончены. Стоило это подумать, как на край пещеры, вылетев из колодца, села новая тень. Да какая! Раза в три больше, чем предыдущие товарки. Если те туловищем не сильно отличались от средней собаки, то это мощная, с меня размером, а то и больше. Это если не брать размах крыльев, которыми она могла заполнить добрую половину входа в пещеру. Встала тварь на мощные лапы, а ее когти легко резали камень. Жесть! От этого монстра веяло силой и смертью. Она была блестяще черной, словно кусок ночи или выходец из ада. Единственным светлым пятном торчали два кристалла во лбу, что по насыщенности отличались от всего того, что я видел. С момента, когда сел в целительский круг, прошло от силы две минуты. Этого хватило, чтобы почувствовать спасительную прохладу, да немного кровь остановилась, но до полного исцеления далеко. Между мной и тварью 30 метров. Мы уставились в глаза друг другу, и мир как будто перестал существовать. Я боялся сделать вдох, чтобы не спровоцировать раньше времени, но всему приходит конец. Вот и мой враг дернулся, а потом задрал глотку и издал мощный вопль, от которого голова закружилась и слух пропал. Кажется, из ушей потекла кровь, но я не обратил внимания на это. Тварь бросилась вперед. Я тоже бросился, но не к ней, а к костру, где голой рукой схватил почти прогоревшие полена, наплевав на ожоги, и кинул его в морду твари. Попал. Это чудо, но раскаленная деревяшка угодила прямо по глазам, взорвалась снопом искры и сбила монстра с шага. Он пролетел вперед, почти достал меня, но удалось увернуться. Взмах удара и клинок оставляет полосу на коже, не пробивает, а всего лишь надрезает. Твою мать, понимаю, что мне конец, но решаю подороже продать свою жизнь. Я сместился дезориентированной твари за спину и со всей силы, на какую способен, огрел ее, подарив еще одну кровавую борозду. Это мне стоило удара крылом. Чудовище заревело, резко развернулось и врезало словно плетью, отчего я улетел и прокатился по пещере. Разворачиваюсь, и взгляд фиксирует момент, как тварь летит в прыжке ко мне, выставив острейшие когти. Переворачиваюсь в сторону, чувствуя, как вспарывают камень совсем рядом, и отмахиваюсь мечом. В этот раз удалось попасть по лапе, отчего чудовище еще раз взревело, но мне плевать на крик, уши отказывались слышать. Второй удар крылом еще жестче, но я его принял на выставленный меч. Он пробил перепонки, но это не помешало снести меня и впечатать в скалу, опасно близко с обрывом. «Чтоб тебя, как удержал меч, одни боги знают, а мне сие неведомо». Кое-как поднялся на ноги, шатало, сил держать оружие почти не осталось. Я стоял рядом с обрывом в колодец и чувствовал, как меня заливает каплями дождя. Монстр тоже выглядел потрепанным, но вполне себе живым. Он бросился на меня, подбил ноги крылом и схватил лапами. Когти разорвали тело сразу в несколько местах, но мы оказались слишком близко. Клинок вошел точно в брюхо, на последних силах, не знаю как, но вошел, вспорол и на меня вывалились кишки, а потом и сама тварь обмякла и повалилась сверху. Окровавленный, в чужом дерьме, я лежал едва живой, придавленный здоровой тушей и едва цепляющимся за жизнь сознанием. «Чтоб вас всех, ироды!» На этой мысли я отключился. Глава 4. Когда очнулся, дождь почти закончился. По крайней мере, капало со стенок не так сильно. Сказать больше не мог, потому что в голове разносился лишь гул, а любые другие звуки отсутствовали. Походу я оглох, но это была наименьшая проблема. Я лежал все так же в потрохам, погребенный под монстром. Пошевелиться удалось с трудом, да и то, как следует напрягшись, что вызвало пронзительную боль. Следующая вечность ушла на то, чтобы кое-как выползти из-под твари. Это оказалось проще, чем я думал. Нужно было лишь немного извернуться, зацепиться целой рукой за камень и помочь себе вытянуть себя же из-под трупа. Звуков не было, зато были запахи. Вонища, если одним словом, пахло дерьмом, потрохами и кровью, всем тем, что обильно украшало пещеру. Если выживу, то придется прибираться до алтаря 30 метров, очень долгих метров, которые преодолевал ползком. Где-то на середине стошнило кровью и, кажется, я снова отключился. Следующая попытка увенчалась успехом. Все же смог добраться до целительского круга и затащить себя туда. Я свернулся, как младенец, поджав под себя ноги, после чего пришло забытье. Третье пробуждение оказалось гораздо приятнее. Живой. Я не удержался и улыбнулся. Боли почти не было, вернулся слух, да и рукой смог пошевелить. Хотя ощущение все равно сродни тому, будто по мне проехались катком. 20 раз, а потом собрали по кусочкам. Вроде целый, но вот именно, что вроде. Отлеживаться счел несообразным, и тому нашлась веская причина. Дождь почти кончился, уже едва капал, а пещера краше за это время не стала. Нужно как-то избавиться от трупов и попытаться хоть немного смыть кровь. А то скоро здесь завоняет еще хлеще, и находиться в таком месте станет безумной идеей. Что-то мне подсказывает, что запашок будет разноситься далеко по округе, привлекая хищников. Поэтому следующие часы потратил на то, чтобы привести себя и пещеру в порядок. Первым делом стащил все трупы в одно место, но скидывать в колодец не стал. Сначала разделаю их, может, что ценное добуду. Та же шкура вожака этих птичек меня очень заинтересовала. Вторым делом собрал все кристаллы. 15 маленьких и один большой. Мелкие отправил на ускорение развития, и в итоге осталось до завершения второго уровня совсем немного, чуть меньше часа. Следом тщательно вымылся. Опять. Правда, это не сильно помогло, но хоть что-то. Удалось даже как следует прополоскать одежду, так что сейчас я сидел голый возле заново разведенного огня и пытался оценить произошедшее. По итогу мне повезло. Я добыл кристаллы, но заработал несколько шрамов и один ожог. При этом запасы пищи подпорчены, осталось совсем немного, на 1-2 раза, разве что птиц сожрать, но те жилистые и совсем не аппетитные. С водой аналогично, по большой части все те лужи, что набрались, были сейчас вперемешку с кровью, так что проклятые птички подгадили изрядно. Но все равно я был в плюсе, так чего не радоваться этому. Развитие храма завершилось как раз к тому моменту, когда я поел и немного согрелся после ледяного душа. К этому времени уже решил, что сразу поставлю модуль усиления, что и сделал. Большой кристалл с главной твари сократил время ожидания до 5 часов, так что, счастливо потирая руки, я переместился в целительский круг и стал ждать. Хватило меня ненадолго, ощущения улучшились, но сидеть просто так скучно, поэтому отправился потрошить монстров. Не буду вдаваться в подробности, ничего приятного среди них нет. Наука отделения кожи от всего остального далась мне не сразу, и в итоге я стал обладателем 15 маленьких шкур и одной большой. Ну как шкур, скорее множество нарезков, хотя большую тварь я оставил напоследок, поэтому, подналовчившись, ее удалось по большей части сохранить, чему я несказанно радовался, потому что нож, даже если бить в полную силу, оставлял лишь небольшие, едва заметные царапины. Удивительная прочность. Хотя если вспомнить, что эти твари летают в бурю, где херачит молнии только так, то нет ничего удивительного. Черная и шершавая на ощупь, она потеряла блеск и напоминала по структуре кожу скатов. Что, пришло время осваивать шитье. Смешно, ведь подходящие инструменты, тем более навыки, отсутствовали. Но идею как-то приспособить это для защиты сохранил. Еще отделил когти, раз уж могут резать камень, то и мне пригодятся. Ради эксперимента один положил на диск ИО. Чудо, он впитался. Точнее, впиталась его часть, оставив после себя кучку мусора. Любопытно, к чему это отнести? К металлу? К уникальным материалом, ответа не было. Время тоже почти не сократилось, но появилось сообщение, что снабжение материалами и металлом может усилить качество работы храма. К моменту достижения второго уровня алтарь увеличился еще в размерах и стал высотой мне по пояс. Толщина его тоже расширилась, а повреждения, нанесенные бешеными тварями, к текущему времени исчезли. Получается, есть встроенная функция восстановления, это радует, но сейчас меня интересует другое. Ведь как-то эта штука работает. В голову лезли слова типа «молекулярные преобразования», «нанороботы» и прочие круто звучащие, но непонятные штуки. Проще тогда все скинуть на магию. Что я точно знаю, диск может развертываться и преобразовывать окружающее пространство, расщеплять камень и собирать его в нужную форму. Еще он может каким-то образом влиять на человеческий организм, хотя внешне выглядит как обычная каменная поверхность. Можно ли предложить, что какие-то материалы и металлы будут использованы по схожей схеме, преобразованы и трансформированы? К чему это приведет? К усложнению механизма, например, добавится проводка, за счет металлов усилится передача энергии и глубина воздействия. Узнать это получится, быть может, позже, и чтобы ускорить этот процесс, я щедро принес в жертву половину имеющихся маленьких когтей. Уверен, от большой твари профит был бы побольше, но те когти пока для себя отложу. Они гораздо крепче и действительно пробивали скалу, так что пригодятся в хозяйстве. Последующий час наблюдений подтвердил догадку. Во-первых, целебный круг расширился и по ходу дела совместился с усилителем, что добавляет вопрос, а как поступать, если потребуется и то одновременно. Во-вторых, вокруг круга появился ободок, напоминающий по цвету как раз те когти, что я использовал. Любопытно. Но дальше меня ждало самое интересное. Я наконец-то дождался, когда процесс развития завершится и откроется информация, что же это за модуль усиления такой и что он дает. Базовое улучшение организма, надпись выглядела обычно, не особо обещающе. Разбор описания подтвердил, что бонусы будут, но не то, чтобы шибко сильные. Как я понял, если грубо подытожить, то суть обработки заключалась в оптимизации внутренних процессов организма. Почистить тело от всяких шлаков и прочего мусора, да добавить бонусы к восприятию, реакции и общему функционированию. Обещали от 1% до 5% прибавки. Да уж, при этом в круге нужно было просидеть от 2 часов до. Как пойдет, точных цифр не называлось. Что же, откладывать я не стал. Все равно заняться прямо сейчас нечем. Разве что идти в лес. Но зачем? Спешка ни к чему. Лучше по максимуму усилиться, а потом возобновить завоевательную экспансию по острову. Смешно, конечно. Но надо же как-то разряжать обстановку и скидывать нервное напряжение. Такими темпами я тут быстро с ума сойду, скоро сам с собой говорить начну. Ощущения от процедуры были, словно зуд. Сначала я почувствовал тепло внутри тела. Потом оно стало блуждать из одного конца в другой, а следом и зуд пришел. Мерзкое ощущение. Через полчаса появилось точное время. Алтарь сказал, что осталось 3,5 часа. Видимо, организм был в запущенном состоянии. Хотя странно, я ведь следил за собой всегда, посещал зал в том мире и нормально питался. Быть может, это следствие ранений? Мысли о прошлом навели на другие размышления. Как там моя семья без меня? Справляются? Все ли у них хорошо? И когда я смогу к ним вернуться? Продумывание плана о возвращении придавало сил. Я четко знал, что хочу этого. Знал, ради чего это надо. Знал, что меня ждут. Это ощущение помогало справиться с теми событиями, что выпали на меня. Таинственный незнакомец, перенос, другой мир, сражение, хождение по краю, кровь и кишки, хорошо, что не мои. Хотя вот кровь свою я пролил, и все это в сжатые сроки. Серьезный удар по психике и организму. Но пока держусь, удается сосредоточиться на задачах, а не впадать в меланхолию, сокрушаться на судьбу злодейку или сидеть обиженным. Будет день, будет пища. Что делать дальше, понятно. Выживать, прокачивать храм, найти возможность вернуться. Через пару часов сидения выступил пот, отчего захотелось нестерпимо помыться. Опять, как же не хватает нормального душа и мыла, которое я не догадался с собой взять. Через час почувствовал непривычное расслабление по всему телу, как будто напряжение ушло, все и разом. Это сродни походу к хорошему массажисту, но только в разы глубже. Хорошо то как, думал я так минут 5 и наслаждался, а следом пришла боль. Тело защипало, то тут, то там, потом обожгло огнем, обдало холодом и так по кругу. Встать и уйти давно мысли мелькали, но страх, что это может нарушить процедуру и закончиться чем-то нехорошим, удерживали на месте. Я перетерпел за последние двое суток гораздо худшие вещи, так что выдержу. Все рано или поздно кончается. Кончилось и это. Я встал, прошелся, попрыгал и попробовал двигаться. Даже мечом помахал. Разница, КХМ, чувствовалась. Добавилось немного легкости, но вот именно, что немного, капельку, но и мелочь приятна. Выбор, что ставить дальше на развитие, был небольшим. Третий уровень храма, второй уровень целительского модуля или также второй уровень модуля усиления. 100 часов или по 50, что же, больше всего сейчас интересуют усиления, так что поставил их. Осталось продержаться еще пару суток. Ну а сейчас можно отправиться спать, вроде никто нападать не собирается, все неотложные дела сделаны. А несмотря на сидение на одном месте, я устал, вымотался и нуждался во сне. Значит, так тому и быть. Глава 5. Утро началось не с кофе, а с тренировки. Спал как убитый, не то, что в первую ночь, когда регулярно просыпался и проверял, есть ли незваные гости. А в этот раз, несмотря на пережитый недавно бой, умудрился хорошо выспаться. Правда, мышцы ломило, спать на камнях не самое приятное, что может быть, но ничего, скоро привыкну. Куда я денусь? 10 минут провести в целительском модуле, так, на всякий случай, вместо того же кофе. Потом выдумать себе тренировку на владение клинком. Я представлял, что встретил того или иного монстра, как он нападает на меня и пытался продумать тактику и отрабатывал приемы. Уход в сторону, удар мечом, вроде бы простые движения, но я был дилетантом, так что хоть какой-то навык надо наработать. Понимаю, что действую скорее безграмотно и какой-нибудь мастер лишь бы поморщился от моих потуг, но тут ни у кого брать уроки, так что пользуюсь тем, что есть. К тому же, следовало привыкнуть к мечу, как он ведет себя, в каких случаях его заносит, как вообще этой железкой махать можно. Еще надо дать привыкнуть мышцам к нагрузке. Когда минут через 20 они стали уставать, а потом и заболели, не такой уж я и выносливый, как хотелось бы, мне пришла в голову мысль, что можно воспользоваться исцелением. Вскоре догадка подтвердилась. За 10 минут усталость снижалась и руки становились почти как новые. Я решил проверить лимит возможностей и повторил несколько подходов. Махал мечом, пока мышцы не наливались свинцом, шел на восстановление и отслеживал, какие будут изменения. Есть же лимит у восстановления? Оказалось, что есть. С каждым разом усталость снималась все хуже, но даже при этом получалась мечта спортсмена, когда можно восстанавливаться гораздо быстрее. В итоге убил на тренировку часа 3 и заполучил сильное чувство голода. Видимо, восстановление шло недаром, хотя может я усложняю и это закономерное желание поесть после хорошей нагрузки. За то время, что я просидел в пещере, на поверхности стало светлее. Сверху ушла серость, но неба как не было, так и не появилось. Просто добавилось света, вот и все. Это здесь так отображается светлое время суток, но почему тогда серость сохранялась пару дней и что с ночью? Странно и непонятно. Вдали все так же виднелся лес, только сейчас он даже издалека выглядел потрепанным. Видно, буря взяла свое и оставила шрамы, как напоминание о мощи стихии. Ветер в сравнении с предыдущим днем вел себя активнее, трепал волосы и вызывал мурашки от прохлады. Как будто после бури похолодало градусов на 5, все еще тепло, но боюсь представить, что со мной будет, нагрянь зима. Надо подготовиться к такому варианту, но вот как именно особых идей не было, разве что дров запасти, да попробовать достроить укрытие. Самому, без инструментов, под угрозой нападения в любой момент, да уж, придется импровизировать и выкручиваться. К моему удивлению, один из островов, который я наблюдал ранее совсем вдалеке, сейчас был гораздо ближе, уже не как маленькое пятно, а вполне приличная гора, которая грозила вот-вот нависнуть надо мной. Если смотреть в бинокль, то видно гораздо больше деталей. Это действительно оказался летающий остров. Он имел отдаленно напоминающую ромбовидную форму. В центре большая гора, по бокам склоны, внизу почти так же, по центру скала торчала ниже всего. Виднелись какие-то отростки, что свисали вниз, но разглядеть, что это не удалось. Еще я точно видел, что кто-то летал вокруг острова, но на таком расстоянии для меня это выглядело как маленькие черные точки, что кружили по воздуху. Птицы, еще какие-то чудовища, судя по тому, как мы сближаемся, Через день-два мне предстоит это узнать, учитывая непонятности с местным суточным циклом, был ли он здесь вообще, ведь солнце отсутствовало или скрывалось вне видимости, я решил вести отсчет по привычным мне меркам. По природным, так сказать, знаком не определишь, сколько часов в местных сутках, так что какой смысл усложнять. Только вот часы больше не таскал с собой, а оставил в пещере, чтобы в случае приключения они не разбились. И так чудо, что до сих пор оставались целыми. Эти сутки, а точнее то время, пока я окончательно не устал и не решил идти спать, потратил на то, чтобы закончить исследование каменного плато. Следующим пунктом шло изучение леса, а в него углубляться откровенно не хотелось, но больше ничего другого не оставалось. По всей видимости, если принять за отправную точку, что я на схожем летающем острове, как и тот, что маячит на горизонте, то можно предположить, что оказался я с его краю. Хорошо это или плохо, насколько сейчас понимаю, однозначно хорошо. Здесь довольно пусто, но в этом и плюс. Окажись я сразу в том же лесу, где бы мне встретилась парочка пауков с кинжально-острыми лапами-копьями и все, там бы моя история закончилась. Поэтому, оказавшись на задворках, я выиграл спокойное время и мог не спеша осваиваться в этом далеко не таком уж дружелюбном мире. День прошел плодотворно. Я насобирал приличную кучу веток, благо после бури хватало поломанных деревьев, достаточно пройтись вдоль границы леса. Правда, сейчас они сырые, но так ведь я и подождать могу. Надеюсь, высохнут. А думать буду на перспективу. Еще натаскал камней, укрепил защиту в пещере, в общем развлекался, как только мог и ждал, пока закончится отсчет таймера. Еды хватит еще на пару дней точно. Да, рацион не самый лучший, но протяну как-нибудь. Лес же пойду исследовать только после того, как узнаю, что там за следующие улучшения и пройду их. Надеюсь, там будет что-то путное и то, что поможет выжить. Но на второй день мне все же нашлось, чем заняться. Я отправился вдоль правого края острова. Лес прилегал неплотно, там оставался зазор в пару сотен метров, но не скажу, что это место для увеселительных прогулок. Сильно отличается от ухоженных улочек в земных парках. Где-то овраги, где-то колдобины, а где-то и вовсе обрывы, пробивающие остров насквозь. Провалишься и будешь лететь долго, перед смертью узнаешь тайну того, что находится внизу. Чтобы обойти один из таких, пришлось зайти в лес, но обошлось. В целом здесь спокойно на самом деле, никаких признаков чудовищ, что казалось странным. Ведь в первое время я пережил аж целых три встречи, а тут уже довольно много прошел и тишина. Я позволил себе отдалиться от базы все дальше и дальше. По моим ощущениям, если провести мысленно линию от того, в какую сторону шел противоположный край, то остров расширялся, что не шибко удивило, а только подтвердило мои мысли о его форме. Правда, если задуматься о размерах, то скорее всего мало шансов, что остров имеет четкую овальную форму, скорее она будет рваная и быть может я как раз оказался в одном таком рваном закутке. Большой лес, как я назвал зону с деревьями-гигантами, удалось преодолеть чуть больше, чем за час. Это учитывая, что скорость передвижения гораздо меньше, чем по ровной дороге. И если он не уходит где-то с другой стороны вглубь острова, то следовательно занимает площадь со средний парк в моем городе. То есть не такой уж и большой, но при этом не самый скромный. Дальше начинался лес маленький, который состоял из хлипких деревьев. Но выглядели они так только на фоне своих собратьев по соседству, а так вполне обычные, как русские березы. По форме и размеру имею в виду, расцветка стандартная. Зелень, мох, стволы темные. А потом я нашел то, что выбило из колеи, башню. Она торчала на скалистом возвышении и взирала на окружающую природу сверху вниз. Полуразрушенная, но в ней четко угадывались следы именно строения, к созданию которого приложили руку разумные. Сложенная из массивных блоков, она не выглядела технологичной, а скорее примитивной. Без украшения и помпезности, голый функционал, который кто-то и когда-то разрушил. Возвышалась она на пару этажей над деревьями, поэтому и смог ее заметить метров за 100-150, когда сам стоял на возвышенности, решив залезть на один из торчащих скальных клыков, чтобы осмотреться. Прикинул маршрут и заметил, что проход к башне отмечает полоса более редких деревьев. Может, здесь когда-то шла вырубка или это мне так показалось, кто знает. И что делать? Сходить на разведку, отправиться дальше или вовсе вернуться на базу? Я стоял и думал, всматриваясь в лес. Нормально было видно шагов на 10, через 20 уже можно спрятаться так, что не найдешь. Через 30 начиналась неизвестность. То, что рано или поздно сюда придется наведаться, это однозначно. Но можно это сделать сейчас, а можно сначала пройти усиление. До него уже оставалось часов 20, совсем немного ожидания, если понимать, что с другой стороны расплата за ошибку, смерть в чьей-то злобной пасти. Что же, волков боятся, в лес не ходить. Тьфу, волков я боюсь, тем более местных. Но в лес все же загляну, туда и обратно. Потом на базу, дождусь усиления и стану чуточку смелее в своих блужданиях. Под ногами пружинила мягкая после дождя почва. Это если ступать аккуратно и не в самую грязь, а вдоль мохнатого ковра. А так любой неосторожный шаг отдавался чавканьем подошв. Я шел аккуратно, вглядывался в каждый шорох и на всякий случай делал мечом пометки на деревьях. Заплутать это последнее, что хотелось. Маловероятно, конечно, не так далеко я собрался отойти, но видимо становлюсь параноиком и предпочитаю лишний раз подуть на воду. В этом лесу радовало то, что по нему легко идти. Деревья хоть и стояли кучно, но при этом вполне можно проложить путь, хотя кое-где виднелся тот еще бурелом. Походу в свое время здесь действительно пролегала дорога, потому что то место, где я шел, выделялось от того, что начиналось хотя бы в 10 шагах по сторонам. Это как сравнивать дикий лес и ухоженный парк, ощущения были такими. Понял я это не сразу, а где-то на середине пути, поэтому прекратил метить деревья. Глупая идея была на самом деле, это ведь следы, мало ли кто на них среагирует. Благодаря призраку когда-то существовавшей здесь дороги я перестал бояться потерять башню, хотя она быстро пропала из видимости. В итоге добрался благополучно. Никто даже не попробовал сожрать и внезапно прыгнуть из засады. В лесу царила тревожная тишина. Быть может, она и была обычной для здешних мест, но в ней я чувствовал тревогу. Башня встретила еще большей заброшенностью, чем казалось издалека. Ее низ давно покрыли растения, постепенно оплетая и пожирая. Лишь часть верхушки оставалась пока что целой, но пройдет время и природа докажет, что время на ее стороне. Подходил аккуратно, не спешил и тщательно оглядывался по сторонам, а заодно прикидывал, в какую сторону, если что, бежать или где можно укрыться, чтобы занять выгодную позицию для боя. Но пока сохранялась тишина, от башни сразу отвлек темный провал. Каменный выступ, что возвышался над окружающей землей, скрывал проход. Только вот куда? Вход обрамляла явно рукотворная рамка, размером он чуть выше моего роста и шириной такой же. То, что там может скрывать нечто интересное, очевидно. Зачем-то же здесь рядом ставили башню. Может, на островах что-то добывали? Это, кстати, говорит о том, что местные обладают достаточными технологиями для строительства и для того, чтобы добывать в скалах что-то. Металл, полезные ископаемые, или нечто для меня новое и неизвестное. Я подошел ближе, но внутри так темно, что видимость сохранялась шагов на 10. Заходить туда, откровенно говоря, страшно. Вот чую, что если есть вероятность повстречать чудовище, то это точно случится. К тому же, у меня с собой ничего не было из того, что сойдет для освещения, поэтому там я буду слепым, как крот. Но опасность пришла с другой стороны. Совсем рядом раздался характерный хруст. Так бывает, если неосторожно наступить на ветку. Я вздрогнул от неожиданности, потому что сосредоточился на провале в пещеру и забыл, какие здесь расценки за потерю бдительности. Моментально разворачиваюсь, оглядываюсь по сторонам, но никого не вижу. Впрочем, это не мешает мне поспешно отступить к стенам башни. Обороняться в любом случае лучше, если хотя бы спина прикрыта. Осматриваюсь тщательнее и наконец-то замечаю того, кто пожаловал. Или скорее он сам позволил себя рассмотреть, когда вышел на открытую площадку. Причем я видел, как началось движение и готов поклясться, что до этого смотрел туда и там никого не было. Появившееся создание обладало потрясающим навыком к маскировке и меняло окрас прямо на ходу. Его шкура в моменте пошла пятнами и стала серой, хотя секунду назад была цветов леса. Я бы рад сказать, что тварь напоминала хамелеона, но по виду скорее это помесь носорога и обезьяны. Размером мне по пояс, тварина смотрела злобными глазками, череп ее венчал даже с виду острый рог, а пасть украшали такие зубы, которые, не удивлюсь, если и камни могут перемолоть. При этом она опиралась на мощные лапы, на которых и бегать можно, и сражаться ими получится. Как вообще такое чудо в природе появилось? Видимо, существо удивилось мне не меньше, чем я ей, потому что замерла и смотрела хоть и злобно, но скорее оценивающе. Затишье длилось долгую минуту. Чудовище всхрапнуло, наклонило голову и, видимо, пришло к какому-то выводу. После этого оно сорвалось с места и бросилось вперед. Рывок стал спусковым крючком. Если до этого я впал в ступор, пытаясь понять, что делать, то сейчас отмер и сделал несколько шагов в сторону, сместился и занес меч над головой. Тварь хоть и выглядела мощной, имела тяжелую тушу, которую ожидаемо занесло. Атака была прямолинейной. Выставив рог вперед, она, видимо, собиралась меня насадить на него, но не тут-то было. Я провел идеально свой коронный удар, взмах и меч рассекает бок. Коронный, потому что других у меня не было. Да и то, вместо ожидаемой смерти твари, я ее лишь слегка оцарапал, так что коронным можно назвать лишь с издевкой. Чудовище взревело и, поднимаясь на задние лапы, отмахнулось от меня. Ожидаемо, поэтому удалось заранее отскочить. В прошлые схватки я пришел к важному для себя выводу: надо двигаться. Постоянно двигаться, выбирать дистанцию и атаковать, если уверен. Сейчас в моих действиях, как ни странно, было меньше суеты, зато появился расчет. Я видел, что тварь сильная, но медленная. Медленнее меня. В этом мое преимущество. Главное держать дистанцию, она столь же важное оружие, как и меч, хотя скорее защита. Удалось нанести еще несколько ударов, но результат тот же, царапины, которые медленно зарастали. Единственное, чего я не учел, так это хитрость твари. Думал, что это обычный хищник, но он был разумнее и не таким уж безмозглым. Хватило ума внезапно собрать горсть земли и бросить мне прямо в лицо, совместив с прыжком вперед. Удар туши я пропустил. Втащила она мне, славу богам, не рогом, а плечом, как в подворотной драке, протаранив. Отлетел я как пушинка, но, о чудо, приземлился на ноги и, спотыкаясь и заваливаясь назад, чуть не споткнулся, пробежал пяток шагов, но устоял. В глаз попала грязь, поэтому я потерял ориентацию и чуть не пропустил следующий удар. Отмахнулся по наитию, я попал аккурат в морду твари и, видимо, сполна расплатился за подлый прием. Разорвал дистанцию, перевел дух и хоть как-то проморгался, увидел мечущуюся тварь, которая завывала и держалась одной лапой за морду. Но вот она прекратила и уставилась в 100 крат злобнее на меня, чем до этого. Рана у зверюги вышла основательная. Один глаз выбит, морду перечеркивала кровавая линия. Ранение придало ей злости, поэтому атаковала она с новым рвением, желая дорваться и разорвать наглеца на части. Эта жажда убийства буквально ощущалась и тем сильнее, чем ближе ее лапы проносились от меня. Не знаю, сколько длился этот танец, но тварюгу я все же завалил, на удивление не получив больше и удара. Достаточно было собраться, убрать эмоции и действовать методично, стараясь бить в одни и те же места, чтобы ослабить. Ну а потом выбить второй глаз тщательно подготовленным ударом, после чего дело техники. Час это длилось или 5 минут, не могу сказать. Когда тварь окончательно издохла и рухнула, я осел там, где сидел и пытался отдышаться. Сердце бешено стучало, пот давно заливал глаза, да и все тело им пропиталось. Я был грязный, как черт, а место сражения походило на перекопанное пьяными трактористами поле. Когда немного восстановил дыхание, порадовался, что походу у меня появился запас еды. Надо всего лишь дотащить свежее мясцо до базы. Я радостно предвкушал, как сейчас найду еще один кристалл, как разделаю тушу, но огляделся и увидел, как из-за деревьев появляются уже знакомые мне пауки. Они шли не спеша, и было их много, больше, чем я способен выдержать и победить. Как будто они специально собрались. Быть может, привлеченные шумом и выжидали, кто выйдет победителем из схватки, чтобы добить его. Я оказался в окружении. Слева, справа, спереди, везде были они. Стояли в несколько рядов, разных размеров. Их предводитель, а я готов спорить, что это он, если судить по размеру тройного кристалла, даже с виду выглядел раза в 2 мощнее, чем та тварь, которую я встретил в первый день. А тут еще десяток средних пауков и черт знает сколько мелких. Мелочи особенно много собралось. Они торчали то тут, то там. Неужто все из стаи вышли на охоту? Только сейчас я осознал, сколько чудовищ живет рядом со мной. Чудовищ, которые сейчас меня сожрут. Я собрался продать посильнее свою жизнь, когда раздался сильный треск со стороны леса, а потом еще один, и еще. как будто кто-то спешил сюда. Но удивительно то, как прореагировали пауки. Они как будто забыли про меня и отступили от той стороны, откуда шел звук. Прошел десяток секунд, и виновник показался во всей своей красе. Я сначала не поверил, что вижу. Это был настоящий здоровяк, в три моих роста, высотой как среднее дерево. Сначала подумал, что это мифический циклоп, человекоподобная фигура, в одной из ручищ, дубинка, эдакое полено с меня размером. Этой штукой появившееся чудище играючи снесло одно из деревьев и окончательно вышло из леса, явив себя. Недоносорога, с которым я так долго разбирался, эта тварь могла раздавить, всего лишь наступив. Она имела полноценные ноги, мощные и покрытые крепкими наростами. То, что кожа крепче стали, не сомневаюсь. Чувствую, мечом я его и оцарапать не смогу, не то, что ранить. От циклопа тварь отличала наличие двух глаз, которые блекли на фоне пасти под стать размером. Клыки торчали хаотично. Это не рот, а настоящий мясокомбинат. Образ завершала корона из кристаллов, которые мало того, что были крупнее всех виденных, так еще и светились ярче, образовывая нечто единое. Страшно представить, сколько в них энергии скрывается. Один из мелких пауков попробовал напасть. Он прыгнул с одного из деревьев на спину и зацепился острыми копьями, попробовал укусить пастью. Попробовал, да вот только жизнь его закончилась быстро. Так прихлопывают комара. Местный король чудовищ размазал его по телу и стряхнул как мелкую вошь. Неудавшаяся атака послужила началом побоища. Великан сорвался с места, прибил дубиной еще одного паука и ринулся в мою сторону, собираясь всех растоптать. От его шагов дрожала земля, а мозги на удивление прочищались, молниеносно соображая, что делать. Вокруг полно пауков, в лес бежать смысла нет. Единственное, что оставалось, рвать со всех ног в пещеру, что совсем рядом. Темный провал встретил, как родную душу, и поглотил в свои объятия. Я пробежал метров 10, потом споткнулся и покатился вперед, собирая все кочки. Кажется, в какой-то момент я стукнулся головой и отключился, потому что темнота пришла совсем другая, не та, что царила в пещере. Глава 6. Очнулся я в полной темноте, лежащим в чем-то холодном и мокром. Наверное, минут 5 ушло на то, чтобы понять, это лужа, я цел, руки и ноги тоже целы, едва заметный просвет виднеется где-то далеко наверху. Видимо, то был выход из пещеры. Потом навалились звуки. Валяясь где-то на глубине под землей, я все равно слышал, как сверху разносится рев, да и пыль, которая то и дело оседала со свода туннеля, намекала, что наверху бесчинствует кто-то злой и тяжелый. Так что подъем обратно мне заказан. Вот и прогулялся, вот и разведал обстановку. То, как жить на острове, где есть монстры такого уровня, подумаю после. Сейчас надо решить, как выбираться. Ждать, что твари закончат свой бой и разойдутся. А что мешает тому же великану осесть здесь? Или что мешает скале рухнуть мне на голову? Я кое-как приподнялся и встал на колени. Помахал вокруг руками, пытаясь нащупать, где здесь стены, да и понять, что вообще вокруг находится. Вдруг рядом обрыв в пропасть или острый, как их там, сталагмит. Главное, чтобы не голодная пасть очередного чудовища. Следующие минуты я ползал вокруг. Сначала нашел стену, ощупал ее, она была ровной, но при этом шершавой. Поднялся и оперся на нее. Ждать, идти наверх или двинуть дальше, так сразу и не скажешь, что пугает больше. Я не нашел в себе моральных сил топать в темноту, поэтому аккуратно отправился наверх. Подберусь поближе, выжду, сколько нужно, потом вылезу, оценю обстановку и отправлюсь уже в свою пещеру. Остановился шагов за 20 до выхода и прислушался. В момент, когда внезапно в проходе показалась морда великана, который посмотрел точно на меня, осмысленным и злым взглядом, я дернулся, споткнулся и рухнул на пятую точку там, где стоял. Столь неожиданно это произошло. Взгляд буравил многообещающий. Чудовище как будто чувствовало меня и не собиралось просто так отпускать. Оно оскалилось, а потом ударило кулаком по своду туннеля. Стены дрогнули. Последовал удар, и часть потолка обвалилась у самого хода. Потом еще удар и еще. Камень затрещал, а я поднялся и побежал вниз, уже не думая ни о чем. Проклятая тварь, в этот раз удалось спустить без падений. Остановился только когда добрался до знакомой лужи и оглянулся назад. Выход отсутствовал, и везде царила темнота, лишающая надежд. Похоронила, заживо. Первую минуту, а то и пару, я простоял в ступоре. Просто стоял и смотрел в темноту, туда, где только что был выход. Следующие 10 минут я ругался сквозь зубы. Хотелось орать, но только идиот станет это делать в незнакомом месте, в темной-темной пещере, где может скрываться что угодно. Поэтому ругался про себя. Но ох, как хотелось выплеснуть гнев. Вдох-выдох. Не знаю, сколько прошло времени, пока не удалось прийти в себя. В любой ситуации есть выход. Нужно его просто найти. В моей ситуации найти выход буквально. На крайний случай через пару-тройку часов можно попробовать прорубить камень мечом. Резал же он его раньше, а сейчас чего не справиться то. Правда, задача усложнялась тем, что я в полной темноте. Но жить захочешь и не так раскорячишься. К тому же, кто сказал, что здесь только один выход? Может, их несколько? Нужно хотя бы попробовать исследовать ближайшую территорию, насколько это можно. Рассуждая о том, какие есть варианты спасения, я старался успокоить себя, потому что ситуация близка к панической. Это жуткое состояние, когда ты в полной темноте, на каждом шагу может поджидать опасности, далеко не факт, что удастся спастись. Но паника — это то, что убьет меня с гораздо большей скоростью, нежели потенциальные опасности. Не монстров надо бояться, если на то уж пошло, а медленной и мучительной смерти от голода и жажды. Собравшись с духом, я вернулся к исследованиям туннеля. Метод тот же, что и раньше, разве что уже не ползком, а стоя на ногах, но пригнувшись. Одна рука прощупывает вверх, чтобы не стукнуться обо что-то. Вторая держит в руках ножны, которые я таскал с собой и умудрился сохранить. Сейчас они выступали в виде трости для слепых. Я простукивал пол и окружающее пространство, пытался составить картину обстановки. Спустя вечность я с горем пополам стал ориентироваться, что вокруг. Ширина туннеля где-то в 5 небольших шагов. Если встать в центре и выставить руки по сторонам, то не хватит сантиметров 10, чтобы коснуться стен. Высота чуть выше меня. Сам туннель шел под уклоном, довольно ощутимым, но периодически пол выравнивался. Это было что-то типа площадок. Пробираясь во тьме, я очень быстро стал специалистом по щупанию камня. Он был то шершавый, то гладкий, то ровный, то с выбоинами. Иногда встречалось что-то типа немного выпирающих балок, видимо, это было то, что поддерживало свод. Оставалось надеяться, что укрепления достаточно надежные. Наверное, спустя час, а быть может 2, а то и все 10, сложно сказать, ведь я мог ориентироваться разве что на чувство голода, встретил настоящее чудо, которому сразу не поверил. Пришлось стоять и моргать, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Да-да, именно моргать и я мог видеть, потому что в туннеле встретился светящийся мох. Как же я ему был рад. Так, наверное, чувствует себя слепой, который прозрел. Блуждания в темноте меня вымотали, не то, чтобы физически, но вот морально, очень даже. На радостях я позволил устроить себе привал. Облокотился на одну из стен, вытянул ноги, напился воды из бутылки и любовался мхом. Блаженство. Теперь, если не найду выход, то наберу это светящееся чудо, вернусь обратно и буду прорубаться, надеясь на крепость и остроту меча. Отдохнув и умерив энтузиазм, я проверил свою идею. Мох сохранял свет. Честно продержал минут 10, но он оставался таким же, как и на стене. Быть может, если его отрывать, он теряет свои свойства, но явно не быстро, так что шансы выжить у меня прибавились. Окрыленный, я решил пока продолжить путь и осмотреться. Может, все же получится найти другой выход, тем более теперь, когда я вижу и могу легко ориентироваться. Легко, это сильно сказано, конечно. Свет блеклый, его хватало на метр от силы, но мох, чем дальше я заходил, тем обильнее рос, так что вполне можно ориентироваться. Кстати, за счет чего он тут выживает? Света нет, с землей тоже так себе, как и водой. Растет себе на скалах и хоть бы что ему. Надеюсь, он не питается забредающими сюда путниками.